Холодок в который раз прошелся по телу, Эл знала закутки этого подземелья. От напряжения рука потянулась к плечу, где не было меча в ножнах. Дошедшее до рефлекса движение выдало ее готовность драться. Она прошлась неслышными шагами по коридору к знакомой нише и увидела там белую фигуру в серой одежде. Голова была окутана бело-серой копной волос. Этот старик, без сомнения, был Тиамит времен заточения. Эл присела перед ним на корточки. Он не мог ее увидеть, глаза были отчужденно пусты, как у безумца, погруженного в грезы. Эл покачала головой и склонила ее на бок. Она двигала глазами, поджимала губы, таким образом выдавая свое присутствие. После безуспешных попыток она выпрямилась во весь рост, и тогда глаза смирили ее, и голова чуть запрокинулась назад, чтобы увидеть лицо. Эл удержалась от прикосновения. Оно могло быть опасным для пребывающего в постоянном трансе узника. «Ты плод моего безумия», — прохрипел его голос. Он говорил на древнем наречии, которое Эл изучала в 10 лет, чтобы общаться с ним. Эл удивилась своей памяти и способности ответить ему теми же звуками древнего языка. «Я едва более реальна, чем ты сам», — сказала она. «Ты понимаешь язык. Имя назови», — хрипел он. «Мое имя Эл. Да будь ты иной, ты не ответила бы. Ты пришла за мной. Нет, но я еще приду. Ты выросла такой, как долго». Он умолк, сил говорить не осталось. «Я твое видение. Надежда». Уходя в бессильный шепот, выговорил он и снова бесстрастно замер. Эл выскользнула из наваждения, снова оказалась перед темной дырой, которую заботливо укрыла от нее глаз рука в белом рукаве. Тяжелое зрелище. Рука заботливо, успокаивающе легла на плечо оцепеневшей Эл. Не задумывалась до этих пор. Такова была плата за твою свободу. Эл молчала и не двигалась. «Будет что-нибудь еще?» — спросила она с волнением в голосе. Мягкие руки заставили ее повернуться спиной к дыре, а добрая улыбка ее собственного лица прогнала холод из души. «Я еще хотела бы побыть с тобой. Мне достаются воспоминания, а я хочу не просто вспомнить события, но услышать мысли всех тех времен. Давай погуляем еще, а потом я открою тебе один секрет». «А время?» — спросила Эл в черном. «Я помню о времени». Прогулка была приятной. Эл вспоминала, говорила. Рассказывала, что бросила Димку одного против хулиганов. Как вылетела из строя во время полетов. Как бросала карточки назначения в утилизатор. Как спорила с Тиамитом. И как Ольга и Игорь остались на острове. Ее собеседница слушала коротенькие зарисовки из обычной жизни, с удовольствием внимательно впитывала слова, как благословенную влагу. «Мне кажется, или ты действительно хочешь возвратиться в мои времена?» — спросила Эл в темном. «Действительно хочу», — кивнула она. Длинные пряди волос упали с плеч вперед. Она откинула их легким жестом. Потом разговор переключился на Нику, Алика, Курка, Лондера. Здесь она уже не выказывала большого внимания. Она остановилась, Эл поняла, что пришло время услышать ее тайну. «А ты помнишь о точках поворота?» — спросила она. «Конечно». «И каковы они?» «Каждый из них на пороге выбора, но он еще не представился». «Так вот, скоро он представится. До момента договора тебе лучше держаться подальше от Земли. Самое место — космос». «А как же Александрия?» — спросила Эл. «Ее не будет?» «Я не могу этого сказать. Не потому, что нельзя, а потому, что момент перемены должен случиться вот-вот. И как там пойдут события, я не могу представить. И что же тогда случится?» «Рассел». «Так». Эл сплеснула руками. «Это чертова экспедиция. Он улетел без меня». «Ты отказалась сама», уточнила она. «Я уже отказалась», встревоженно произнесла Эл. «Ты в 20 веке. Время еще будет, примерно месяц. Хочешь его спасти, советую ничем не гнушаться. Утрата Курка отзовется большой болью и повлияет на всю твою жизнь. Вот так малое рождает большое. А одна смерть переворачивает другую жизнь. Я не знала, как тебе это сказать». «Да я хоть сейчас. До конца дня. Эл, только береги себя». «Река там?» Эл указала направление. «Верно, но тебе нужно подняться выше. Там есть лодка. Там же и курсант бродит. По дороге подберешь еще двоих. Ты и поймешь, куда причалить». Она остановила ее, взяв за руки выше локтя. «Знала. Стоит мне сказать, и ты умчишься. Как бы мне хотелось еще побыть с тобой. Ты мне нравишься такой. А ты мне такой. Говорят, что нельзя встретиться с самой собой». Как заявила бы курсант, в любом законе найдутся исключения, подтверждающие этот закон. Эл собралась уходить, задержалась, спросила серьезно. «А как же Алик? Он тут тоже, потому что связан с событиями». Она кивнула. «Что будет с ним? С нами? Я не знаю, если ты изменишь свой путь. Я хочу быть с ним рядом. Это возможно?» «Я не имею права». Эл остановил ее жестом. «Будущее покажет. Ладно, я не хочу уходить так сразу, словно получила, что хотела. Но спешить нужно. Чего же тебе еще больше всего хочется? Побыть тут еще? Я чувствую, что не все случилось», — сказала Эл темным. «А утверждаешь, что силу утратила? Предчувствие, интуиция, вот что это. Ты правильно ощущаешь. Раз я пошла наперекор закону, то нужно идти до конца. Я покажу тебе один прием. Пойдем дальше. Не тревожься ни о чем». И снова они шли бок о бок, молчали, слушали лес. И в третий раз возник свод из ветвей, и белая вошла первой. Она вступила в зал, который именовался храмом. «Каждая ниша — это дверь», — пояснила она, когда обводила рукой пространство круглого зала с 12 нишами. «Я догадалась. Догадки мало, ты не можешь ими воспользоваться. Я и не пыталась даже. Они рано или поздно откроются тебе. Должны открыться по очереди. Не бойся приходить сюда. Не бойся оглядываться и смотреть в эти углубления. Едва заметишь образ, значит, ты готова вступить туда. Или сам образ придет к тебе». Эл слышала, что она говорит, одновременно ее внимание было приковано к новому предмету, который прежде отсутствовал в зале. По центру стоял столб, на постаменте из двух ступеней, совсем как в тех многофигурных сооружениях, что она встречала в мирах неоднократно. Где-то на постаменте стояла статуя, где-то жертвенник, где-то геометрическая конструкция. А здесь в навершие столба было пустым. «Подойди», — посоветовал Эл в белом. Она повиновалась, приблизилась. Высота была такой, что легко ладонь можно было положить на поверхность столба. Он был овальным в сечении, не круглым. Материал прозрачный. Внутри просматривались грани, словно мастер гранил его. Эл уловила в гранях порядок. Они не были хаотичными. Она стала обходить эту короткую колонну вокруг, положила на нее ладонь совершенно рефлекторно. И столб полыхнул ярко, ослепил ее. Рука пылала вместе с поверхностью. Эл не почувствовала ничего, кроме испуга. Она резко отдернула руку. Колонна утратила внутренние грани, стала монолитным цилиндром. Прозрачным. В руке ощущалось приятное покалывание. Она опять потянула пальцы к гладкой поверхности, и сиденье стало нарастать. До того, как прикоснулась к ней. А за плечом зазвучал приятный смех. «Неутомимый исследователь, ты не думала пугаться. Любопытство превыше страха, как говорил один наш общий знакомый. Тебе не повредит привлечь этого общего знакомого к поискам Рассела». «Как же», — согласится он. «Ты убедительна, если захочешь». «Что это?» — спросила Эл в черном, имея в виду сияние. Она то подносила пальцы к столбу, то отводила руку, играя вспышками света. «Перестань, ты устанешь. Это просто твоя энергия. Она идет изнутри. Странник причинил тебе боль, но он знал, какой подарок ты получишь». «Мог, конечно, не знать. Я по прошествии лет судить уже не берусь. Мне было довольно знать, что это подарок от той, которая меня создала. И можно исцелять, производить поражающие воображение вещи. Можно изучать его до бесконечности. Только ни ума, ни познания, ни мудрости и никаких иных благ обладание этим огнем не дает. Ради соблюдения баланса сил им даже пользоваться лишний раз не стоит. Я не разгадала его свойств. Отдавая тебе это в дар, мать, возможно, хотела помочь тебе в поисках. Я знаю наверняка, что на острове этот огонь имеет особенные качества, отличные от земных проявлений. А теперь посмотри в потолок». Эл подняла глаза, и там был звездный купол. «Найти Пегаса. От него БС-8631 и БС-8642. Где-то между ними». «Это же маленькое расстояние во вселенском масштабе», — проворчала Эл. «Только там есть клочок буферной зоны, где не велись поиски». «Есть, правда. Из земли его рассмотреть — пустое дело. Там были последние следы Рассела и его группы. Где-то посередине», — повторила она. «Все же больше, чем ничего. Как ты сама догадываешься, поиски нужно вести помимо возможностей космофлота. Пиратскими методами или техникой. Экипаж поручи Алику. Не забивай голову, вам нужны военные люди без особенных притязаний на исключительность». «Без военных действий никак?» – переспросила Эл в темном. «Те, с кем ты столкнешься, понимая другой язык? Миролюбие уместно не в твоем случае. Тут уместно пресечь алчные устремления бывших союзников Нейба. Припомни, кто объявил Эру небывалой наживы. Я. Но чего ради? Многозначительно заявила эльф в черном. В ответ эльф в белом одеянии дружески похлопала ее по плечу. Так слово не воробей. Вот ты пожнешь, что посеяла. Ты уже знаешь ход событий. Я знаю, в чем была моя ошибка. И в чем она? Ты догадаешься. А как сказать нельзя? Нет. Испытывая досаду, эльф в черном опустила глаза и осмотрелась. Что станет с тобой, если я изменю ход истории? Я стану другой реальностью, тебе уже недоступной. Ты попросту исчезнешь. Как вариант. Она улыбнулась своей обескураживающей доброй улыбкой. Эльф в черном всматривалась в нее. Так не хотелось отрывать глаз от столь притягательного и желанного образа. Она хотела бы быть ею. Хотела бы стать именно такой. Тревога уже звала ее к действию. Она согласилась все изменить, словно иного выбора не существует. Но терять эту возможность было так жаль. Мучимая противоречиями, она не сразу отозвалась на просьбу покинуть зал. Потом были проводы у реки, которую вывела их тропа. «Мне отчаянно жаль уходить», — призналась эльф в черном. «Ты увлеклась. Где же твой здравый смысл? Все здесь условная реальность, нужная лишь для того, чтобы направить твои силы в новое русло. А остальные, они иллюзия? Отчасти да, отчасти нет. Зависит от твоего отношения. Ты либо творишь ее сознательно, либо участвуешь в ней бессознательно. Ты способна творить свою реальность и менять окружающее. Да, к примеру, собственная одежда. Эл снова стала такой, какой пришла сюда. А жаль, протянула она со вздохом. Сапоги-то не промокали. Перед ней была текущая вода, слева к берегу прибила, откуда ни возьмись, лодку с веслами. Эл стала развязывать кроссовки, потом закатала штаны по колено. Услышав за плечом смех, она не оборачивалась, тоже улыбнулась. «Это моя предусмотрительность», — сказала она. Она бросила обувь на дно лодки, за спиной послышался вздох, на который она оглянулась. «Я желаю тебе удачи», — призналась ее белая копия. Эл вздохнула в ответ, кивнула. «Я не стану давать обещаний, слишком все странно. Пообещаю, а у самой духу не хватит». «Сомневаешься?» «Как любой нормальный человек». «Ты не человек, Эл. Пора об этом вспомнить. Твое тело, как и прежде, способно изменяться до самой причудливой формы. Это тоже дар». «Но зачем менять тело? Меня устраивает то, что я вижу». Эл улыбнулась самой себе. «Скоро поймешь. Прощай. До сумерек тебе нужно всех собрать и добраться до стены». Стало уже пасмурно, будто пространство отразило чувства обеих. «Совсем как на острове», — подумала Эл, который предстоял путь назад. «Садись к веслам, я толкну лодку», — предложила Эл в белом. Она вошла в воду, замочив расшитый край платья. А другая Эл хотела бы возразить, слишком хрупкой казалась белая Эл. Без намека на прежнюю силу. Но толчок оказался достаточным, чтобы днище сошло с мели на глубину. Эл в белом напутственно кивнула ей, а другая повторила в точности прощальный кивок. Берег отдалялся, и его опять стало застилать туманной дымкой, но уже не утренней, осенней, навевающей печаль и размышления.